Самоактуализация связана с умением понять себя, свою внутреннюю природу и научиться, так сказать, сонастраиваться в соответствии с этой природой, строить свое поведение, исходя из нее. Это не одномоментный акт, а процесс, не имеющий конца. Это способ проживания, работы и отношения с миром, а не единичное достижение. Маслоу выделял в этом процессе наиболее значимые моменты, которые изменяют отношение человека к самому себе и к миру и стимулируют личностный рост. Это может быть мгновенное переживание, так называемый пик переживания, или длительное, так называемое плато переживания. Описывая самоактуализирующуюся личность, Маслоу говорил, что такому человеку присуще принятие себя и мира, в том числе и других людей. Это, как правило, люди, адекватные, эффективно воспринимающие ситуацию, центрированные на задаче, а не на себе. В то же время им свойственны и стремление к уединению, к автономии и независимости от окружающей среды и культуры. Так в теорию Маслоу входит понятие идентификации и отчуждения, хотя полностью эти механизмы не были раскрыты. Однако общее направление его рассуждений и экспериментальных исследований дает нам возможность понять его подход к психическому развитию личности, его понимание связи между личностью и обществом. Ученый считал, что именно осознанные стремления и мотивы, а не бессознательные инстинкты, составляют суть человеческой личности. Однако стремление к самоактуализации, к реализации своих способностей, наталкивается на препятствия, на непонимание окружающих и собственные слабости. Многие люди отступают перед трудностями, что не проходит бесследно для личности, останавливает ее рост. Невротики – это люди с неразвитой или неосознанной потребностью в самоактуализации. Общество по самой своей сути не может не препятствовать стремлению человека к самоактуализации. Ведь любое общество стремится сделать человека своим шаблонным представителем, отчуждает личность от ее сути, делает ее конформной. Страница 307. В то же время отчуждение сохраняет так называемую «самость», индивидуальность личности ставит ее в оппозицию к окружающему и также лишает ее возможности самоактуализироваться. Поэтому человеку необходимо сохранить равновесие между этими двумя механизмами, которые, как Сцилла и Харибда, стерегут его и стремятся погубить. Оптимальными, считал Маслоу, является идентификация во внешнем плане, в общении с окружающим миром, или отчуждение во внутреннем плане, в плане развития самосознания. Именно такой подход дает человеку возможность эффективно общаться с окружающими и в то же время оставаться самим собой. Эта позиция Маслоу сделала его популярным среди интеллектуалов, так как во многом отражала взгляды этой социальной группы на взаимосвязь между личностью и обществом. Оценивая теорию Маслоу, необходимо отметить, что он был едва ли не первым психологом, обратившим внимание не только на отклонения, трудности и негативные стороны личности. Одним из первых он исследовал достижение личного опыта, раскрыл пути для саморазвития и самосовершенствования любого человека. Карл Роджерс 1902-1987 годы окончил Висконсинский университет, отказавшись от карьеры священника, который готовился с юности. Он увлекся психологией и работал в качестве практикующего психолога в Центре помощи детям. Эта работа дала ему интересный материал, который он обобщил в своей первой книге «Клиническая работа с проблемными детьми» 1939 года. Книга имела успех, и Роджерса пригласили на должность профессора в университет Огайо. Так началась его академическая деятельность. В 1945 году Чикагский университет предоставил ему возможность открыть консультационный центр, в котором Роджерс разрабатывал основы своей индирективной, так называемой терапии, центрированной на клиенте. В 1957 году он переходит в Висконсинский университет, где ведет курсы психиатрии и психологии. Он пишет книгу «Свобода учиться», в которой отстаивает право студентов на самостоятельность в их учебной деятельности. Страница 308. Однако конфликт с администрацией, считавшей, что профессор предоставляет слишком много свободы своим студентам, привел к тому, что Роджерс ушел из государственных университетов и организовал Центр для изучения личности – свободное объединение представителей терапевтических профессий, в котором работал до конца жизни. В своей теории личности Роджерс развернул определенную систему понятий, в которых люди могут создавать и изменять свои представления о себе и о своих близких –